Высший руководитель Ким Чен Ын отправил в качестве подарка новейшие музыкальные инструменты в художественно-учебные заведения и базы внеурочного воспитания. Электромузыкальные инструменты, аккордеоны и баяны были переданы консерватории имени Ким Вон Юна Пхеньянскому музыкальному училищу номер 1 и Пхеньянскому музыкальному училищу номер 2, всем художественным училищам провинции, Мандиндесскому и Пхеньянскому дворцам школьников.